Глава 10. Разделение души и духа. Твое рабство заканчивается, когда ты постигаешь, что душа и дух раздельны, и они не одно и то же. Погружаясь в мир, душа действует как ум с его помыслами. Пребывая в теле, она проявляется как эгоизм с его страстями. Но когда душа обращается внутрь, она как бы вся замирает, и ее внешняя суетная деятельность прекращается, так как она встречается с Духом, в котором живет Слово Божие, Христос с Его благодатью. Здесь происходит разделение внешнего, душевного и временного, и внутреннего, духовного и вечного. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание евреям, 4 глава, 12 стих. Несмотря на такую многообразную активность, ум представляет собой только беспрестанно клубящиеся мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Послание римлянам, 2 глава, 15 стих. Страстная сторона ума есть наша душа со всеми ее переживаниями и скорбями. Все вместе и ум с его мыслями, и душа с ее страстями и переживаниями есть эгоизм, корень греха и смерти, закваской для которого служит лукавая и изворотливая мысль. Но дух человеческий не занят земным и приходящим. В его ведении находится жизнь небесная, жизнь божественная. Это есть твоя истинная личность, созданная по образу и подобию Божию. Основа духа – это благодать, бытие Духа – Царство Небесное, источник Духа – Пресвятая Троица. Всегда различай душевное, которое только кажется личностью, временной и приходящей, и духовное, которое есть Дух истинный, вечный и бессмертный, чей образ и подобие происходят из божественного «Я есмь». Это «Я есмь» является пределом для ума, дальше и больше которого он не может ничего ни помыслить, ни постичь, ни истолковать. Только духу человеческому в крайнем благоговении и смирении по божественной милости и благости дано войти в это «Я есмь», как в святая святых. Там блаженство чистоты сердца, которое Бога узрит. Там блаженная нищета духа, которому принадлежит Царство Небесное. Там священное безмолвие, войдя в которое умолкают слова, исчезают мысли и представления, прекращаются все вопросы. «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 стих. Эту истину ты должен постичь сам в прямом и непосредственном опыте богообщения. К нему тебя приводит Священное Писание, и о нем тебе говорит просвещенный благодатный наставник. Но снять обувь мирских привязанностей с ног твоего богоразумия и с предельным смирением ума и благоговением души взойти в священный храм твоего духовного сердца, ты должен сам, ведомый Христовой благодатью. В этом духовном сердце, благодаря содействию Святого Духа, происходит полное и окончательное преображение духа человеческого или сознания, которое становится едино со Христом. Познание истины начинается с познания самого себя. Ты ясно и отчетливо постигаешь, что ты дух вечный, нетленный и бессмертный. В этом духе все духовно, и тело, и душа, и ум. Все они есть единый дух. Когда истина постигается во всей полноте, абсолютно, она делает тебя свободным от уз мира, от уз тела и от уз ума, и ты встречаешь любящие объятия Христа, в которых уже нет ни твоего эгоизма, ни твоего ума, но есть лишь совершенная любовь, совершенное христоподобие, совершенное обожение, совершенное единство. Такое постижение происходит лишь ради самого постижения и никогда не происходит ради удовлетворения каких-либо эгоистических амбиций, устроения своих мирских интересов или достижения каких-либо земных целей. В этом богопостижении любящий находит абсолютную божественную любовь, рассудительный находит духовную неотмерную мудрость, нищий духом находит нескончаемое блаженство, освобождение от всего мирского и отверстие врата Царства Божия. Чистый сердцем соединяется с благодатным сердцем всей Вселенной Христом и зрит Бога, как Он есть. Будет большой ошибкой лелеять в себе, к примеру, подобное предположение. Если я продам завод, то смогу в уединении заниматься молитвой. Или если я накоплю денег и куплю домик в деревне, то посвящу свою жизнь Богу. Когда ты на самом первом этапе не намерен отдать всего себя Богу, то не захочешь сделать этого и тогда, когда продашь завод или накопишь денег. Человек хитер, но ум еще хитрее. Поэтому лучше всего с первого шага отречься от греховной деятельности ума и довериться очищающей, вразумляющей и спасающей благодати. Бог прекратиться не может. Ты сам прекрати искать земное счастье и обнаружишь, что Бог всегда был рядом с тобой. Он всегда есть то, что ты называешь непрекращающимся, непознаваемым «я». Бог есть Дух, а Дух всегда «я есмь». В Боге все всегда совершенно. Если что-то кажется уму несовершенным, это только измышление эгоизма. Эгоизм – всегдашний ропотник. Нет в мире ничего, на что бы он не роптал. Не слушай его ропот. Слушай непрекращающуюся тишину своего вечного духа, и он приведет тебя к его блаженной, благодатной вечности. Ничто более для тебя не важно так, как смириться полностью. Смириться полностью значит все, абсолютно все посвятить Богу, отдать все Богу, не оставив себе ни малейшей мысли. Поэтому сказано в одном из текстов Евангелия: «Блаженны смиряющиеся, ибо они будут наречены сынами Божиими». Будут наречены сынами Божиими те, чей ум успокоился от мятежных помыслов, очистился от обуревающих его мыслей, избавился от омрачающих его заблуждений, чей ум стал тих и кроток, соединился с сердцем, а сердце стало едино с возлюбленным Иисусом. Ты был ребенком, затем школьником, потом студентом. После этого был инженером или врачом, или бухгалтером, возможно, экономистом или переводчиком. Но кто же ты есть на самом деле? Ты все время кем-то был. Но кто ты есть именно сейчас, в эту секунду? Ты можешь дать этому название? Название тому, что живет без слов, без ума, без мыслей? Нет, и никто не может. Это знает один лишь только Бог, который сотворил тебя для его вечности. Ты все время твердишь «моё, моё». А что твое? Работа? Малейший недуг, и ты не можешь работать. Деньги? Малейшее падение денежного курса, и они уплывают из рук. Семья? Но близкие уходят прямо на твои глаза. Тело? Оно может погибнуть даже в ванной или во время обеда. Ум? Он всегда может отказать или обмануть. Мысли? За всю жизнь ни одна из них не осталась с тобой больше секунды. И только твое сознание или дух никогда не покидает тебя. Быстрее ты покинешь его, чем твой дух когда-нибудь сделает это. Именно он и есть вечная основа твоего существования. Глубоко постигни блаженную нищету своего духа и будь блажен и свободен во Христе. В тот день узнаете вы, что я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих.